Глава 5. Что такое любовь и с чем ее едят? Любовь – величайший дар, данный Богом человеку. Ведь никто из нас не знает, зачем мы приходим в этот мир. И кто такой добрый придумал, что нам даются в процессе жизни различные испытания? Мы не знаем, по чьей воле постоянно вынуждены бороться с трудностями и нести крест. Церковь утверждает, что крест дается по силам, но некоторым он кажется чересчур тяжелым. Мы задумываемся над тем, почему долго-долго идем к своей цели, а когда наконец к ней приходим, оказывается, что или цель была не та, или стала уже ненужной нам, или впереди опять следующая цель, которой снова предстоит долгий тернистый путь. И мы опять идем, боремся и страдаем. Иди вперед, всегда вперед, сквозь боль и страх, сквозь ад и мрак. Смотри вперед, всегда вперед, оставь другим печаль и страх. Награды от судьбы не жди, не верь, не бойся, не проси. Быть лучше всех, не плачь, не ной, ведь выбор твой, он только твой. Величайшая трагедия человека, что мы слепы и глухи к возможностям более полнокровной и насыщенной жизни. Конечно же, для каждого человека самым важным является убеждение, что он живой и принадлежит к общности людей. Каждый из нас знает, что он жив, и каждый старается стать еще более живым. А иногда мы осознаем, что не настолько живые, насколько хотели бы и могли бы быть. Социум постоянно подавляет наше «я». Нас учат воспринимать свою личность через образование, профессию, отношения с окружающими, через список наших достижений и успехов в обществе. Таким образом, наше собственное «я» целиком и полностью растворяется в потоке навязываемых внешних стереотипов и рамок. Нейролингвистическое программирование всегда говорит о том, что рамки нужно раздвигать, увеличивая при этом свои возможности и развивая способности. У НЛПеров существует одно из положений. Карта — это не территория. Предполагается, что у каждого своя карта, которая может не совпадать с картами других людей. А вот что бы было, если бы каждый из нас пользовался только своей картой, не обращая внимания на наличие других? Мы бы без конца пересекались бы друг с другом. Поэтому каждый, так или иначе, соотносит координаты своей карты с координатами карт других людей. И каждый пытается ответить себе на вопрос «Кто я? Зачем я?». Он оценивает значимость своей личности в среде других людей. Обычно мы начинаем думать о том, что наше «я» самое главное для нас, только когда в нашей жизни происходят какие-то значимые события и переживания. Мы вспоминаем о том, что мы живые люди, а не роботы, которые должны есть по часам, спать по часам, работать столько, сколько положено по законодательству. Синдром кота — это когда ты долбишься в закрытую дверь, а когда ее наконец открывают, задумываешься. А нужна ли она тебе вообще? Зачем долбиться-то надо было? Что мы способны чувствовать и любить? Что полнота жизни невозможна без наличия в ней второй половинки. Человека, которого мы любим, который любит нас. Ведь что такое любовь? Кто-нибудь видел ее, мог описать, разложить по полочкам. Пытались многие, не преуспел никто. Быть человеком значит любить и быть любимым прежде всего. Человек не должен быть один. Не думаю, что Иисус Христос, живи он в наше время, проповедовал бы одиночество как возможность реализовать себя в творчестве или в профессии. Быть одному означает гибель для всего человечества и невозможность полноценной жизни для конкретного человека. Для каждого из нас невозможность установления глубоких человеческих отношений с другим человеком, отсутствие любви в течение долгого времени является основной причиной всех психических и эмоциональных расстройств. Но никто не осознает этого. Мы защищаем свое подсознание, чаще всего прячем от себя подлинную причину своих болезней. Все мы, как один, боимся даже признаться себе в этом, в том, что для нас является на самом деле главным. Обычно, если в нашей жизни любовь отсутствует совсем, это происходит лишь от того, что мы из трусости или эгоизма боимся открыть наше сердце для настоящих отношений. Мы закрываем сердце и душу на замок. Мы боимся быть откровенными с другими, боимся пойти на риск развития настоящих отношений, боимся открыть чувствительные участки своей души чужому человеку. Многие могут припомнить в своем окружении людей, у которых любви не было вовсе. Окружающим они кажутся неполноценными. И тем, в чьей жизни отсутствует любовь вообще, вся жизнь кажется непрерывным страданием, похожим на страдания человека, который медленно умирает голодной смертью. Весь мир кажется холодной тюрьмой для него. Боимся любви мы все. За радость любовных ощущений, однажды острой болью заплатив, мы так боимся новых увлечений, что вносим на душе презерватив. Игорь Губерман. Любое самораскрытие кажется нам опасным, потому что для него необходимы смелость и решительность, качество, которое каждому из нас найти в себе очень трудно. Но без открытия своей души другому человеку любовь невозможна вообще. А без любви, кажется, вся жизнь лишена самого важного и прожита впустую. Нам было предначертано сближение, предрешено, не спрашивая нас. Я ощутила силу притяжения твоих влюбленных, восхищенных глаз. И, бросивши навстречу звездопаду, я предвкушала рук твоих тепло, как будет в нем уютно и отрадно сквозному одиночеству назло. Я так ждала, щеки твои касаясь, что скажешь, оставайся навсегда. Ты не сказал, наверное, сомневаясь, что приживется на земле звезда. Ведь звезды, для того они и звезды, чтоб светом покорять и высотой. И я вернулась в свой холодный космос твоей недосягаемой мечтой. Отношения с другим человеком похожи на длительное отражение образа себя в зеркале. А зеркалом в этом случае являются глаза любимого человека. Ни один из нас не может узнать, какой он и что из себя представляет, пока не увидит свое отражение в таком зеркале. Ведь все мы подобны зеркалам для других, и никто из нас не может ощутить свою истинную ценность, пока не увидит отражение себя в глазах другого человека. И любим мы практически не другого человека таким, какой он есть, а свое отражение в нем. Если он любит нас, мы поднимаемся в собственных глазах, находим в себе то, чего раньше не видели, узнаем сами себя с новой и неизвестной лучшей стороны. Если провести аналогию, эти отношения похожи на отношения мамы и танцующего ребенка, который смотрит в ее глаза и говорит: «Мама, посмотри на меня, посмотри, как я танцую, посмотри, какая я красивая, гибкая, умелая». И если ребенок не находит в глазах матери восхищения, в его глазах начинает гаснуть огонек радости и возбуждения. Как хорошо, что мудрая природа предусмотрела безусловную любовь матери и ребенка. Одно из тех чудес света, о которых мы на самом деле ничего не знаем, из области самого прекрасного, что есть в мире. Когда ребенок подрастает, ему очень нужны слова одобрения. В любом периоде взросления для него очень важно, когда его хвалят, когда одобряют каждый его поступок или действие. Будь то чтение любимой книжки, будь то процесс творчества, рисования, пения, танца. Доброе слово даже кошке приятно. Не забывайте хвалить своих детей и постоянно выражать свою любовь в словах одобрения и похвалы. Однако мы сейчас говорим о любви мужчины и женщины. А это самое иррациональное по сути своей чувство. И никто еще не познал истины о том, что такое любовь и как с ней жить и бороться. И сколько бы мы ни говорили о своих целях и желаниях, главное желание всех людей на этой планете — любить и быть любимыми. «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудство», — заметил опыт. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробуй», — шепнула мечта. Мы часто стараемся обеспечить себя материально, думая о том, как окружить себя жизненно необходимыми, по нашему мнению, предметами. Но потом происходит случай, чаще всего несчастный, и мы понимаем, что все материальное — просто пыль, а самое главное — это близкий, любящий рядом человек. Вот сегодня мне рассказали, что мужчина на днях разбился на мотоцикле. У него остались жена и двухлетний ребенок. Его жена рыдала над гробом и говорила: «Он ведь ничего с собой не смог взять, ни машину, ни дом. А зачем все это мне одной? Один человек быть не должен, он должен искать свою половинку». Карл Юнг говорил: что каждый мужчина носит в себе образ своей Евы. Имеется в виду, что в подсознании у каждого мужчины существует образ желанной, любимой женщины. Соответственно, каждая женщина носит в себе образ своего Адама. И зачастую мы любим не реального человека, а образ, живущий в нашем воображении. Это сказка о второй половинке, которая где-то есть на свете, и только она подходит нам идеально. Мы любим сказки и всегда мечтаем, чтобы сказка стала былью. И эта сказка приносит нам не только бесплодные фантазии и радость от того, что у нас есть мечта, но и желание, чтобы она сбылась. Поэтому ищут и ищут люди свою вторую половинку. Бывает, долго ищут и находят, и вновь разочаровываются. Как только находишь свою половинку, вокруг начинают бродить другие половинки и заставляют тебя сомневаться. И тем не менее, человек – существо социальное. Без общения он не может, и поэтому снова в поиске. Нам нужно одобрение близких людей, общества, друзей и знакомых, а прежде всего – любимого человека. Глаза, в которые можно посмотреть и увидеть в них свое отражение, слова и фразы, которые можно услышать в ответ на свои слова и фразы. Ищите того, кто сможет заставить тебя улыбнуться, потому что лишь улыбка способна сделать ярким самый мрачный день. И страшнее всего любому человеку перенести именно одиночество. Поэтому, встретив человека, отдаленно напоминавшего наш идеал, мы готовы, очертя голову, влюбиться и наделить его всеми волшебными одежками из нашего воображения. Для нас он уже самый лучший, потому что для этого уже прочно забит в картину нашем подсознании. А дальше осталось только подогнать реального живого человека под этот образ, и все, родилось чудо — любовь. Сад моих граблей велик и прекрасен. Обычно те, кто долго ищут свою настоящую любовь, в конце концов ее находят. Они идут на риск любви и получают в ответ чувство другого человека. Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех людей до того, как встретим того единственного человека. Чтобы, когда это случилось, мы были благодарны. Но мы, взрослые, хотим получить от другого не только безусловную любовь, но еще дружбу и уважение, как приложение к большому чувству. Оценка, даваемая нам людьми, которых мы искренне любим, является для нас неисчерпаемым источником в деле уважения себя, восхищения собой и любви к себе. В самом начале, когда мы еще только полюбили, мы еще не осознаем для себя, какой сложный и важный путь нам предстоит пройти вместе с человеком, который ответит нам взаимностью. Как сложно нам будет расти вместе, какой длительный и сложный процесс — любовь. Это ведь не мимолетный проблеск, а трудоемкий и отнимающий зачастую все жизненные силы, все чувства, длинный и тернистый путь. Над любовью нужно трудиться всю жизнь. На этом пути нас подстерегает множество опасностей, сомнений, недоверия, страхов. Она требует от нас осторожности, внимания, понимания другого человека и себя рядом с ним в свете новых отношений. Как жаль, что не всегда дано понять, с кем сможем счастье обрести, а с кем лишь время потерять. Мужество и настойчивость в достижении цели потребуются нам для того, чтобы совершить это длительное, увлекательное и опасное приключение. Но оно принесет нам радость от открытия нового, от открытия своего «я» через призму других глаз, отношений с другим человеком, и вечный праздник и полноту жизни, если мы с успехом преодолеем этот длинный путь. Только тогда мы полюбим себя такими, какими нас создал Бог, настоящими, открытыми, чувствительными к себе и другим людям. По сути своей, любовь есть измененное состояние сознания, когда предмет любви заменяет собой целый мир, когда мы кроме него ничего не видим, никого не слышим, ни о чем не можем думать. Мы полностью зацикливаемся на предмете страсти и напоминаем себе и окружающим больного человека. Кажется, что именно для русских девушек принято страдать от любви, упиваться ею, боготворить ее. Веками ведь именно наши писатели и поэты прославляли любовь как высшее из чувств, писали о жертвенности любви, о желании все отдавать и ничего за это не получать взамен. Кажется, будто писатели и художники вообще бы не создали ни одного стоящего произведения, если бы они не страдали от великой любви, сложной, страстной, необыкновенной и непременно печальной. Если им не хватает вдохновения, они вновь влюбляются и вновь страдают. Бывает, что подсознательно, не отдавая себе в этом отчета, они ищут несчастную любовь, чтобы вдохновиться ею, страдать от нее, писать о своих страданиях. Для многих поэтов это постоянный процесс. Художник должен быть голодным. Это всем известный стереотип. Но когда он сформировался и кому был нужен, история об этом умалчивает. Голодными не только в смысле недостатка хлеба и витаминов в организме, но и предположительно в цвете обязательных страданий от недостатка к себе любви со стороны другого человека. Мы можем полюбить другого только за то, что он любит нас, за то, что он восхищается нами, оберегает нас, заботится. А уж плохой или хороший этот человек на самом деле, мы чаще всего вообще не склонны задумываться. Для тебя любовь – забава, для меня – любовь – беда. Девушки наши, воспитанные на благородных книжках и фильмах, готовы всю жизнь ждать прекрасного принца на белом коне и не видеть реальных простых и надежных парней, которые всегда рядом, всегда готовы протянуть руку помощи, оберегать и защищать. Как было бы хорошо, если бы законы бизнеса были применимы в человеческих отношениях. Ты мне, я тебе, и всем хорошо. К сожалению, если присутствует она, любовь, высокая и чистая, возвышенная и жертвенная, идеальная и единственная, с ней рядом зачастую идет трагедия. Часто мы не отдаем себе отчета, что иногда наши чувства настолько сильны, что просто не дают другому человеку дышать. Мы в глубине души требуем взаимности от того, кого мы выбрали, и не хотим даже думать, что, возможно, он не такой. Он любит по-другому, в нем может быть не быть такой пылкости и странности. Мы даже не думаем, что другой человек не виноват в том, что вызвал у нас этот испепеляющий вирус, вирус страсти. Иногда в патологических случаях неразделенной и безответной любви другая сторона может даже не подозревать о наличии столь сильных бушующих чувств в нашем сознании. А требовать ответных чувств на нашу любовь – занятие столь же неблагодарное, сколько и бесполезное. Множество сомнений подстерегает нас даже на пути взаимной любви. Бывает, мы боимся и прокручиваем в голове реальные или мнимые опасности. «Я люблю, он не любит. Я люблю, он любит». Но любит еще свою бывшую девушку. Я люблю, он любит, но у него есть еще бывшая жена и дети. Я люблю, он тоже меня любит, но у меня есть еще другой, который любит меня больше, и я не уверена, что отдавший всей силы, поглотивший меня чувству, стану счастливей. Я люблю, он любит, но я думаю, что ему от меня нужен только секс. Я люблю, он любит, но я думаю, что ему нужны мои деньги, моя известность и мой статус. Я люблю, он любит, но стоит на другой ступеньке социальной лестницы, и мы не можем быть вместе. Я люблю, он любит, но родители против нашего брака, и нам никогда не быть вместе. Я люблю, он любит, но стоит на другой ступеньке социальной лестницы, и мы не можем быть вместе. Я люблю, он любит, но родители против нашего брака, и нам никогда не быть вместе. Я люблю, он любит, но обстоятельства сильнее нас и разрушают все хорошее, что у нас могло бы быть. Везде это «но», которое может и не дать развиться нашему чувству, стать препятствием, и по каждой из историй можно писать романы. Вот прекрасные стихи о любви великого Омара Хайяма. «Дарить себя не значит продавать, и рядом спать не значит переспать, не повторить не значит не понять, не говорить не значит не узнать, не значит не увидеть, не смотреть, и не кричать не значит не гореть, и промолчать и не найти ответ. Две вещи разные, в них родственного нет. Стоять совсем не значит не лететь, и замолчать не значит умереть, и замереть, когда увидишь смерть, не значит унижение стерпеть. Бежать во мрак не значит уходить, и отпустить не значит упустить. Не отомстить не значит все простить, и порознь быть не значит не любить. Сказать «люблю» не значит полюбить. Сказать «прощу» не значит все простить. Сказать «уйду» не значит навсегда. И «не прощу» не значит никогда. Идти с другим не значит быть чужой. И рядом он не значит не он родной. И без тебя не значит не с тобой. Любить тебя не значит, что ты мой. И ты с другой не значит ты любим. И я с другим не значит ты забыт. И вместе мы не значит не хотим. Ведь ты с другой, а значит я с другим. И этот бред не значит ничего. И ты прочтешь, не значит ты поймешь. Я не уйду, а значит никогда. Ведь я люблю, а значит навсегда. Отсутствие близких людей в этом мире – одна из самых болезненных проблем для человека. Мудрой природой предусмотрено, чтобы человек был один. Даже волки и волчицы, тигры и собаки не могут жить без пары. Иногда одинокие люди заводят домашних любимцев. Ведь почему мы любим собачек или кошек? Только потому, что они любят нас, не прося ничего взамен. Просто привязываются и любят, без условий, без претензий, без требований. И так приятно возвращаться в дом, где тебя ждет существо, бесконечно тебе преданное. Любим мы их также, потому что можем проявить свою заботу. Нам приятно приносить себя в дар, искать на рынке новые игрушки для любимца, покупать питание. Иногда даже себе бы не купил, а знаешь, что дома ждет маленький котенок, и помнишь, как он радуется при виде тебя. Начинает ласкаться и прыгать от переисполняющего маленького существа безразмерного счастья. Как-то я разговаривала с женщиной на рынке, продающей корма для собачек и кошек. Она долго расспрашивала меня о моем котенке. И на мой вопрос «А кто у вас?» ответила. «Вы лучше спросите, сколько. Вот только вчера дети нашли возле подъезда кошку с переломленной лапкой. Душа моя опять не выдержала и дрогнула. 4 кошки и 3 собаки. И я иной раз себе не куплю что-нибудь вкусненькое, а им конфетку или новую игрушечку принесу обязательно». Никто больше не встречает нас такой бурной радостью у порога, как наши питомцы. Но домашние любимцы — это просто домашние любимцы. Человека или вторую половинку они не заменят. Показательно в плане жертвенной любви русских девушек то, что мы иногда видим на экранах телевизора. В одной из передач «Давай поженимся» был такой фрагмент. 3 девушки соревновались за внимание главного героя. И девушке, которая очень любит кошек, ведущая задала вопрос. «А если герой не выносит кошек, вы готовы с ним расстаться?» Девушка тут же сказала: «Конечно, я отдам их в добрые руки». Она в ту же секунду, нисколько не думая, готова отказаться от того, что ей близко и любимо, и отдать все это в жертву главному герою. А ведь кошек она приручила, они близкие и дорогие ее душе. Значит, личное счастье важно ей до такой степени, что она даже не думает о возможности пойти на компромисс. И тут же и с легкостью передает своих любимцев. Девушка, конечно же, не одинока в поиске личного счастья и своего избранника. Почти каждый из нас мечтает встретить именно своего человека. Мечтает, ищет, ходит по разным местам, где его своего принца можно встретить. Глянцевые журналы советуют девушкам всегда быть в форме и на высоте, ведь неизвестно, в какой момент произойдет встреча с судьбой. Существует множество тренингов по обучению правильным и гармоничным отношениям в паре. Некоторые дают объявления в газету или обращаются в брачное агентство. В век интернета легче всего познакомиться там, где общаются молодые парни и девушки. Но в плане знакомств в интернете хотелось бы посоветовать быть осторожнее. Особенно если после длительного общения ваш избранник или избранница не спешит встречаться в реальности. Он может быть кем угодно – альфонсом, бабником, психопатом, извращенцем, представителем секты. Ведь самых милых и обаятельных людей можно встретить за решеткой. Мошенники просто обязаны внушать безграничное доверие всем своим видам и поведением. Хорошо тем, у кого все складывается сразу. У некоторых не складывается. Они ломятся и ломятся всю свою жизнь, закрытые двери. А потом оказывается, что за этими дверями пустота, боль и одиночество. Или ищут всю жизнь клад и разбирают стену по кирпичику. А потом вдруг осознают, что и клада нет, и жизнь прошла. Оказывается, рядом была все время другая дверь, в которую войти было легко и просто. И клад был рядом, нужно было просто оглянуться вокруг и посмотреть повнимательней. Но мы не ищем легких путей. Человек разумный всегда хочет трудностей и приключений. Нам подавай борьбу с непреодолимыми препятствиями, непременный выигрыш любой ценой. Цель оправдывает средства или не оправдывает. Иногда бывает, что средств затрачено больше, чем выигрыша от достижения цели. В жизни никогда нельзя быть уверенным на 100%. Поэтому никогда нельзя и не следует что-либо уверенно заявлять. Вот почему я всем советую перестать быть такими уверенными и начать сомневаться. А может, и не надо. Ищем и ищем образ. Вот пришли большевики к власти в нашей стране. И героем стал красноармеец со звездой на шапке и жесткими идеалами коммунизма. Офицеры, любимцы женщин, сразу стали врагами и изгоями. Все девушки повлюблялись в Чапаевых и Корчагинах. А ведь раньше был веками наработанный опыт. Девушек отдавали замуж в хорошо знакомую семью, где родители знали друг друга много лет. Жених с раннего детства был на глазах. С пеленок все знали все о его характере и в преддверии брака оценивали его как мужчину, который сможет или не сможет стать главой семьи. Мы влюбляемся часто в форму – морского офицера, военного, милиционера, пожарника. Малиновый пиджак и золотая цепь в пальце толщиной. Не так давно. Девушек же в шутку условно можно поделить на служанок, принцесс и королев. Служанки мечтают о доброй фее, принцессы – о прекрасном принце, королевы не мечтают, а действуют. Служанки верят, что чудеса случаются с принцессами, они действительно случаются. Королевы творят их сами. Служанки слабы, но кажутся сильными. Принцессы сильны, но кажутся слабыми. Королевы обходятся без маски. Служанки приходят заранее. Принцессы являются с опозданием. Королевы прибывают вовремя. Служанки во всем винят себя. Принцессы других. Королевы делают выводы. Служанки не умеют побеждать. Принцессы не умеют проигрывать. Королевы не соревнуются. Служанками драконы не интересуются. Принцесс драконы едят. С королевами драконы дружат. Потому что служанки драконам не интересуются, принцессы их боятся, а королевы их приучают. Служанки даже хорошенькие считают себя дурнушками, принцессы даже уродливые считают себя красавицами, а у королев так и не выдалось времени толком рассмотреть себя в зеркало. Служанку можно не заметить, принцессу нельзя не заметить. Королеву нельзя не заметить, когда ей это нужно. Служанки покорны, принцессы своенравны, королевы дисциплинированы. Служанки хотят получить похвалу, принцессы — внимание, королевы — опыт. Служанки сносят унижение, принцессы мстят за них, королеву унизить невозможно. Служанки любят, принцессы позволяют себя любить, королевы не задумываются, кто кого. Служанки все понимают и терпят. Принцессы понимают только то, что хотят. Королевы все понимают и уходят. Служанки не умеют требовать. Принцессы не умеют ждать. Королевы знают, что всему свое время. Служанки не хотят взрослеть. Принцессы не хотят стареть. Королевы знают, что всему свое время. Служанки видят мир в черном цвете. Принцессы в розовом. Королевы в черном, розовом и во всех остальных цветах. Со служанками легко, с принцессами сложно, с королевами, по крайней мере, интересно. Быть служанкой сложно, быть принцессой легко, быть королевой, по крайней мере, имеет смысл. Этот текст много лет гуляет по сети и вдохновляет девочек на соревнования, кто больше королева. И тут вот выясняется самое интересное, что мы сами себе боимся признаться в результатах теста, а тем более сказать другим. Боимся быть королевами. Почему? В процессе консультирования клиентов я убедилась в одной вещи, которая меня очень сильно удивила. Каждую вторую клиентку я спрашивала: «Ты себя любишь?» И в ответ звучало: «Нет, не люблю». Не любят, потому что мама не любила, потому что одноклассники были жестокими, потому что общество осуждало. Каждый завидует королеве. А ведь у королевы и обязанности соответствующие. Многие ли хотели бы на самом деле оказаться на ее месте, как принцесса Диана с несчастливой личной жизнью, протекающий на глазах у публики и под вспышками фотоаппаратов папарацци. Настоящая королева вообще-то даже не задумывается, кто она. Просто знает, и все. Если ты королева, надо, чтобы и король соответствовал. А принцев, как известно, мало, и на всех их не хватает. И в жизни очень мало примеров, когда король и королева вместе. Чаще вариант, когда один любит, а другой позволяет себя любить. И с точки зрения психологии это правильно, потому что именно в таких парах черты каждой личности дополняются другими, полярными чертами и возникает гармония. И почему пары, которые счастливы вместе, никогда не афишируют свое счастье? Как сказал Толстой, «Все счастливые пары счастливы одинаково. Все несчастливые семьи несчастливы по-разному». Я в своей жизни встречала много счастливых пар. Мне повезло. Говорят, что видишь вокруг себя то, что хочешь видеть. Одна семья – муж бывший милицейский работник. Она – педагог. Познакомились они, когда обоим было по 20 лет во время учебы в университетах. И с тех пор ни разу не расставались. Просто душа все время радуется, когда смотришь на них. Они уже стали настолько похожи и внутренне, и внешне, что даже говорят в один голос и думают одинаково. Многие отмечают, что супруги, прожившие много лет вместе, становятся похожими друг на друга, как брат с сестрой. Конечно, не все было гладко с первых лет. Была и бедность, как у всех, и скитания по съемным квартирам. Были и ссоры, и упреки. Но всегда была любовь. И зовут ее тоже Любовью, мою подругу. Неизменными всегда было желание быть вместе, понимать друг друга, подстраиваться, находить компромиссы. Как сказал глава семьи на своем 50-летнем юбилее, «Дом я построил, сына вырастил, дерево посадил. Но если бы не моя жена, которая была мне верной подругой все эти годы, кто знает, кем бы я был и добился бы я того, что достиг». Билл Клинтон с супругой подъезжают к бензоколонке. К ним подходит заправщик и вставляет шланг в бак. Хиллари. «Надо же, это Джон, с которым когда-то в колледже сидела за одной партой. И ты знаешь, Билл, он был в меня влюблен». Билл. «Вот видишь, Хиллари, как тебе повезло, что ты вышла за меня. Вышла бы за Джона, была бы сейчас женой заправщика». «Нет, дорогой, это он был бы сейчас президентом. А вот кем бы был в этом случае ты, не знаю». На первом плане у моих друзей всегда семья. Хотя и работа у главы семьи была нервная и ответственная. И командировки, и служебные поездки, и ночные вызовы на работу, и множество завистников и недоброжелателей. И сын вырос такой же, добродушный, ответственный, честный, порядочный. С девушкой встречались 5 лет, пока он не смог заработать на отдельное жилье и обеспечивать молодую семью. Не так давно они поженились, а уже говорят на одном языке, мыслят одними категориями, делают все вместе. Свою свекровь невестка называет «мама Люба». Очень любит своего свекра, и они отвечают ей тем же. Просто душа радуется, когда на них смотришь, и у них бываешь. Наполняешься оптимизмом и радостью. Именно у них на свадьбе я услышала умные мысли, которые были высказаны родственниками в виде напутствия молодым. «Дима, ты знаешь, что бы Таня ни говорила, ты всегда с ней соглашайся. Правда хорошо, а счастье лучше». Вторая семья. Она психолог. Он руководитель фирмы. Возможно, отчасти благодаря психологии они живут так счастливо и дружно вот уже в течение 30 лет. Светлана рассказывает, что был период, когда, казалось бы, такая крепкая и нерушимая семья была буквально на грани распада, несмотря на наличие 2 девочек-подростков. С работой у мужа не складывалось. Сама она не смогла найти свое место. Тогда они пошли и обвенчались по обоюдному решению и приложили все усилия, чтобы восстановить и упрочить отношения. Сейчас переехали в огромный дом, наполненный радостью, счастьем. Светлана занимается психологией, а муж нашел свое место в бизнесе. Когда он со Светой разговаривает, всегда держит ее за руку, а она уверена в том, что муж понимает и разделяет все ее мысли и психологические воззрения. И дети в таких семьях всегда рождаются счастливыми, умными и красивыми. Если такие семьи есть, это обычно не афишируется, знают только близкие друзья. Бытует мнение, что окружающие могут сгладить счастье, а люди, у которых его нет, украсть чужое. Мнение, впрочем, как я не раз убеждалась, вполне обоснованное. У любви есть множество описаний, классификаций, объяснений, научных или псевдонаучных. Одно из них из книги моего хорошего знакомого Александра Котлячкова. По греческой типологии существует 6 стилей любви, 3 основных и 3 вспомогательных. Основные – это эрос, любовь-страсть, основанная на физическом влечении, людус, любовь-игра, с поверхностными чувствами, сторге, любовь-дружба, основанная на нежных, теплых, надежных отношениях. Остальные производные – прагма, совокупность любоса и сторге, прагматичная и основанная на радости общения с предметом любви. Агапе – совокупность эроса и сторге, бескорыстная любовь, самоотдача. Мания – совокупность эроса и людуса, иррациональная любовь, одержимость. Мания является разрушительным стилем любви и должна рано или поздно перерасти в какой-нибудь другой вид. А вот что говорит Библия о любви. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Настоящая любовь встречается очень редко и сильно отличается от своей бедной родственницы любовной зависимости. По моей классификации, любовной зависимости — это нечто, немного напоминающее болезнь века — шизофрению. Это описанное в одном из романов чувство, которое заставляет неудержимо идти вперед, не видя препятствий, страдать, добиваться, действовать. Такая одержимость амок, которая возникает по отношению к объекту страсти, часто не имеет ничего общего с духовной, возвышенной любовью, когда человек любит другого человека просто за то, что он есть, и не собирается ничего требовать и просить у него. Наверное, возвышенная и идеальная любовь — это когда мне хорошо и когда тебе хорошо. И даже если ты с другим, я все равно рад, что ты есть, что ты живешь и счастлива. Никакие суррогатные заменители, вещи, яхты, пароходы, машины настоящей любви никогда не заменят. Любовь — это величайший дар, и не каждому дано, и не в каждого мы можем влюбиться. Как минимум надо, чтобы у вас совпали многие параметры. Прежде всего это возраст, образование, отношение к жизни, к людям, темперамент, интересы, умственное развитие, эстетические качества, внешний вид. Теоретически предполагается, что стороны должны быть равнозначны в любви. Одна сторона дает, другая с благодарностью принимает, причем вклады обоих равны. Первоначально возникшие чувства обычно переполняют человека. Влюбленный летает как на крыльях, весь светится от счастья. Окружающим он кажется сумасшедшим, а его чувства нереальными и выдуманными. Но в процессе развития первоначальные чувства должны постоянно подпитываться и обновляться. Иначе любым казавшимися жаркими и пылкими чувствам рано или поздно приходит конец. Первоначальная страсть со временем должна перетечь в другую форму любви — доверие, уверенность, терпимость. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Так же, как и я пришел сюда не для того, чтобы оправдать ваши. Если мы встретимся и поладим, это прекрасно. Если же нет, то ничего не поделаешь. К сожалению, лично мне с таким типом любви приходилось встречаться крайне редко. Все-таки в основе каждой личности эго, а эго по сути своей эгоистично и любит только себя. Другого наше эго любит за то, что он любит нас. Именно с такой любовью бывают всегда проблемы. И женщины пишут, думают и говорят о глупости любви, о тяжести наносимых ею ударов, о том, как под воздействием топора любви мы превращаемся в кого-то другого, не имеющего ничего общего с прежним собой. Мы терпим пинки и удары, уповаем на то, что завтра будет лучше. Мы верим в мечту и принца. Мы называем любовью разными словами: влюбленность, страсть, секс, привычка, любовь. Тем не менее, за века ничего не поменялось, и лекарства от этой напасти по-прежнему нет. Почему он ее, такую красивую, возвышенную и умную, не любит, а ту дурочку 2 метра ростом с кривыми ногами любит? Почему в этой его все раздражает, а та, что бы ни сделала, все ему нравится? Не родись красивой, а родись счастливой. Почему он, когда с ней поссорится, лежит ничком на диване, ничего не видит, не слышит и не чувствует, а только скрипит зубами? Ведь она же не только любви, а даже доброго слова недостойна. Кикимора и ничтожество. Сколько угодно можно об этом рассуждать, но суть вещей от этого не меняется. Любил и любит он только ее. А красивую, умную и смелую может использовать всю жизнь в своих интересах. И от себя не отпуская и не делая никаких попыток приобрести ее в вечное пользование или в собственность со штампом в паспорте. Вот в одной из наших государственных организаций 41 девушка, красивая, умная, очень обеспеченная, и из них половина ни разу не была замужем. Почему? Известное дело, принцев мало, и на всех их не хватает. А тех, что есть, мы сами же и избаловали. Вспоминаю о нас на празднике чужеземного святого Валентина. 8 марта, в День Матери, могут вспомнить. Такова уж наша участь, или часто еще говорят «карма». Некоторым с кармой везет, они встретились, увидели друг друга и поняли, что знал ли он ее, а она его много-много веков до этого. И в его глазах целая вселенная, и она до этого не жила, а увидев его, очнулась и возродилась к жизни. Каждое сказанное им слово, каждый взгляд помогают видеть мир во всех ярких красках. А когда его нет, и мир мертв, и ничего не радует, и ни деньги не нужны, ни друзья, ни общения. И сколько бы ни твердили психологи, что такая любовь разрушительна по сути своей, она все равно будет любить его. Даже когда узнает, что женился на другой, простит. Когда будет узнавать новые подробности про жену и тещу, простит. Когда она придет, а он захлопнет перед ней дверь, все равно простит. Ведь почему наш народ так верит гадалкам, картам Таро, колдунам и магам? Знаете почему? Потому что они дают надежду. А надежду и веру у человека не может отнять никто. Пока он верит и надеется, он живет. К любовной зависимости с детства нас готовят родители. Вспомним наиболее частые изречения. Или с психологической точки зрения можно сказать негативные программы, заложенные родителями. Любовь зла, полюбишь и козла. Ревнует, значит любит. Любовь — это страдание. Бьет, значит любит. Любовь не волос, быстро не вырвешь. Человек, который лжет в любви, не заслуживает даже ненависти. Сердцем не принимаешь, так за уши не притянешь. Насильно мил не будешь. Чему не гореть, того не зажечь. Дай сердцу волю, заведет в неволю. Любишь розу, так терпи шипы. Кажется, что все русские поговорки говорят только о том, что с любовью счастливой не бывает. Позитивных намного меньше. Где любовь и совет, там и горя нет. Иногда родители дают прямое указание к действию. Поматросит и бросит. Вот влюбишься, натрешь соплей на кулак. Женщины коварны и опасны. Гляди в оба, чтобы тебя какая-нибудь вертихвостка не открутила. Мужчинам только одно нужно. И зацепка. Эмоциональная реакция у девушки возникает только на том человеке, кто вызывает или способен вызвать напряжение и страдания, кто ведет себя непредсказуемо, неожиданно. Играет в кошки-мышки. Как вы думаете, какой будет конец, если она его, такого непредсказуемого, полюбила? Достаточно зайти в интернет на любой сайт или в живой журнал. На сайтах или в журналах, кстати, в основном пишут люди в тяжелые периоды своей жизни, когда они значимые для себя события или даже цепь событий очень сильно переживают. С виртуальными собеседниками гораздо легче поделиться душевными страданиями и болью, чем с людьми, которые находятся в ближайшем окружении. Хотя потому что тебя никто не осудит, и тебя там никто не знает. И набрать печальные слова на клавиатуре намного легче, чем произносить их, глядя человеку в лицо. На всех психологических форумах одни и те же истории, разные и при этом одинаковые. Страдания от того, что он не любит, он любит не так. Почему-то, когда он любит так, как надо, мы не чувствуем благодарности. Но мы не отчаиваемся. Иногда благосклонная судьба посылает нам встречу. И мы всеми фибрами своей души чувствуем. Вот это он. Это оно, то, что было мне нужно, и ничего другого я уже не хочу. Готова отдаваться, жертвовать, лететь на крыльях. Хорошо, если ему нужна ваша жертва, если он ее с благодарностью принимает. Ваши желания и сердечные ритмы совпадают, и дальше вы можете идти по жизни вместе. Хорошо также, если для нее это он, а для него это она. И он любит ее любую, некрасивую, плачущую, вздорную, бестолковую, ни на что не способную, а она его, нищего, чуть красивее обезьяны, но такого родного, такого теплого, такого любимого. Вот изучала я много-много лет психологию, пересчитала огромную гору умных книжек. Резюмирую, так и не узнала ни что такое любовь, ни как с ней жить. Психологи в один голос кричат о любовной зависимости, о том, как это плохо, как это губительно для психики, как это осознать, понять, преизменить это. Вот читая умные статьи психологов, все в один голос твердят: безумная, несчастная любовь губительна для вашей психики. Делать-то что? Что делать? Вот психолог Марина Морозова пишет на сайте. Она зовется любовью. Да простят нас влюбленные, но дело в том, что безумная, несчастная любовь, приносящая боль и страдания даже в самом начале отношений, на самом деле не любовь, а любовная зависимость. Она не имеет ничего общего с высоким, жизненно утверждающим чувством, настоящей любовью. Любовная зависимость — это голод, жажда по любимому. Это аналогия наркомании, и потому так и называется — наркоманическая любовь. Это чувство может быть взаимным и невзаимным, но в любом случае оно дурманит, как наркотик, как алкоголь, а любящий, точнее зависимый, похож на наркомана или алкоголика. Он также не может без любимого, как алкоголик без рюмки. Он чувствует и думает примерно то же, что чувствует и думает голодный о куске хлеба. Но, как правило, этот голод, любовная зависимость, затягивается на годы. И это уже болезнь, которая не приносит ничего, кроме боли и страданий, которую надо лечить как можно быстрее. Иногда душевная боль ощущается на физическом уровне. Ноет, колет сердце, скачет давление, появляются головные боли и женские, и мужские болезни. На фоне хронического стресса возникают другие заболевания. Скажите, ну почему же эти умные строки проходят мимо? Мимо сознания, мимо подсознания. Почему никто эти внушения и длительное лечение не помогают? Лично я скорее склонна верить в судьбу и в единственную встречу. И пусть я неисправимая идеалистка, но я в любовь верю и считаю, что без зависимости друг от друга любовь невозможна вообще. Жена — моя рабыня, я раб жены. А больше всех психологических книжек я люблю романы Марининой, Устиновой и Донцовой. Это действительно умные женщины, видевшие и описавшие для нас мир и жизнь во всех проявлениях. Помню, как потрясло меня в романе Татьяны Устиновой «Колодец забытых желаний» описание того, как все это происходит в жизни. Герой в романе встречает женщину и боится серьезных отношений. Он сбегает от нее и слышит голос. «Вот видишь», — сказал голос укоризненно, — «ты этого не знаешь. Жизнь и этому тебя тоже не научила. А это так просто». Нельзя швырять судьбе в лицо то, что она тебе предлагает. «Я-то ладно, со мной еще можно договориться, а с судьбой нельзя. Она не простит. Мы так старались, мы привели тебе навстречу эту женщину, единственную, с кем у тебя получается жить. Мы сводили вас осторожно». Мы даже ссорились иногда, потому что не знали, как будет лучше. Мы сделали то, что должны были сделать. А ты собираешься отказаться? Вот просто так взять и отказаться? Ты же знаешь, что это твой последний шанс. Ну, собственно, он же и первый, потому что у всех бывает только один шанс. Ты хочешь объяснить нам, что мы ошиблись? Что тебе нужно совсем не это, а что-то другое? Какая-то другая женщина и другая жизнь? Ты хочешь доказать нам, что ты умнее и лучше знаешь, что тебе нужно? Ну, ты можешь попробовать, конечно. Многие пробовали. Результат, правда, всегда был один и тот же. Но уговаривать тебя я больше не буду. Герой начинает бояться, что он сумасшедший и шизофреник. Слава богу, женщина оказалась мудрой и настояла и на встрече, и на близости. А если бы не она, то так и разошлись бы в разные стороны и никогда больше не встретились. В последнее время все чаще инициаторами отношений становятся женщины. Может быть, потому что несколько поколений лучшие мужчины, генофонд страны, целенаправленно уничтожались в ходе истории. Наш народ пережил множество печальных событий, уничтожающих целые нации и их самосознание. Первая мировая война, революция, Вторая мировая война, сталинские репрессии, перестройка, бандитизм, развал, оттепель, разруха, бардак в стране, дефолты. Кризисы 91-98 года, 2008 года. Кажется, что временные кризисы – это самое постоянное явление в нашей жизни, вновь и вновь подкашивающее стабильность и уверенность в обществе. Женщины долгое время вынуждены были приспосабливаться к обстоятельствам и не ждать надежного мужского плеча, а нести все тяготы на своих хрупких женских плечиках. Вырастали целое поколение инфантилов, выращенных женщинами, не умеющих добывать, защищать, оберегать. Оглянитесь вокруг. Много ли семей, где мужчина является охотником, а женщина – хранительницей очага? А поколение нынешних 30-40-летних? В основном они воспитаны матерями, оставшимися в одиночестве, и в результате Великой Отечественной войны, когда каждый здоровый мужчина был на вес золота, они и сейчас такие. А семья, где есть муж, добытчик, все завидуют. Общество приспособилось и реорганизовалось. Все чаще женщины к 40 годам молоды, богаты, выглядят как Мадонна и умны, как американский профессор, инициативны и активны. Неужели она себе в мужья будет выбирать 45-летнего пузатого мужлана, лежащего на диване и ничего уже хорошего от этой жизни не ожидающего? Не зря же сейчас образовалась уже устойчивая тенденция, чтобы мужчина был на 10, 15, 20 лет моложе. Сейчас это никого не пугает. И если вспомнить самую мною уважаемую знаменитую женщину, примадонну нашей эстрады Аллу Пугачеву, сколько было обсуждений, когда она выходила замуж за Максима Галкина. Хорошо помню, как все в один голос твердили. Они что, с ума сошли? А он что, ничего не видит? Он же на бабушке своей женится. А я тогда думала. Она такая женщина, с большой, даже огромной буквы. Как ее можно не любить? Она же такая одна. Сейчас уже никто таким браком не удивляется. Лично я бы советовала всем, кто встретил свое счастье, уверен в том, что это действительно его счастье, познакомиться сначала с родителями жениха или невесты. В народе говорят, посмотрите на ее маму, и вы увидите, какой ваша избранница станет через 20 лет. Описание будет довольно точным, может быть, за исключением мелких деталей. Посмотрите на его отца, и вы увидите, каким он станет через 20-30 лет. Вот одна клиентка, у которой не ладятся отношения с мужем, а добивался он ее руки несколько лет, говорит. «Мне все говорили, если он с матерью так себя ведет, грубит ей, не подчиняется, то точно так же будет вести себя и с женой. Я никого не слушала, никому не верила». Выясняется, что мама воспитала его одна, без отца. Сын вырос законченным эгоистом и привык ни о ком не заботиться, кроме себя. Последствия воспитания в неполной семье придется теперь компенсировать молодой жене. Дай Бог ей великой женской мудрости и терпения. Все больше и больше убеждаясь и в процессе консультирования, и на примерах из жизни, какие глубокие старинные интроекты забиты в подсознании мужчин и женщин их родителями. Как люди сознательно, а чаще бессознательно умудряются портить друг другу жизнь, без конца твердя застывшие нормы и правила. Это у нее проблемы, у меня проблем нет. Я все делаю для сохранения семьи, она ничего не делает. Я правильный и хороший, я уважаемый и обеспеченный. Она такая-сякая, раз такая. Я уже устал ее переделывать. Да нельзя переделать другого человека, как бы кто ни старался и не пытался. Даже 5-летнего ребенка, говорят, нельзя перевоспитать. Или принимайте таким, какой есть, или расходитесь, если для вас неприемлемо многое его в характере, привычках и поведении. Жила на свете прекрасная принцесса. Целыми днями сидела она у окна, ожидая свою единственную любовь. Как бывает в сказках, толпы женихов приезжали в замок просить ее руки. И все как один уезжали ни с чем. Всем отказывала принцесса. Она уже давно решила, какой должна быть ее единственная любовь. И даже составила список, чтобы ничего не забыть. И еще никто из претендентов на ее руку и сердце этому списку не соответствовал. Что-нибудь да не так. Один слишком молод, другой слишком стар, третий лысоват, четвертый скуп, пятый смеется, как кабацкий пьянчуга. Шестой недостаточно опрятно одет и манерами не блещет. В каждом из них чего-то не хватало, и уезжали женихи из замка. Кто сетуя на судьбу, кто в слезах, а кто и вовсе не попрощавшись. Так проходили годы, а принцесса все сидела и ждала, когда же, наконец, появится ее единственная любовь. Однажды приехал в замок прекрасный принц. Был он хорош собой, богат, прилично одет и манерам обучен. Заглянула принцесса в свой список и поняла, что дождалась. Вот она, ее единственная любовь. Ни одного пункта не пропущено. Она тут же влюбилась и сказала принцу, что согласна быть его женой. На что принц учтиво поклонился и ответил. «Объехал я тысячи королевств. Убил сотни драконов, чтобы найти свою единственную любовь. Не нашел я ее ни в высоких горах, ни в дальних странах. Не нашел я ее и здесь. Прощайте, принцесса, и простите меня, если сможете». С этими словами принц оседлал своего белого коня и уехал дальше искать свою единственную любовь, размышляя по дороге, сколько на свете осталось принцесс, которых ему предстояло посетить. Принц достал из кармана памятную бумажку, развернул ее, перечитал и со вздохом убрал обратно в карман. «Эта девушка, конечно, хороша собой, но тут уж ничего не поделаешь». Целых 3 пункта в его списке не совпали. Как оказывается, по жизни сплошь и рядом мужчина и женщина не понимают друг друга. Она на него смотрит и думает, «Ну, как ты не понимаешь? Меня так достали всяческие отношения. Одинаковые и разные мужчины, романтики всех мастей, одинаковые ухажеры, дарящие цветочки и стишочки, запудривание моей бедной головы. Может, лучше сразу отказаться? А может, после секса ничего и не надо будет? Зачем тогда зря время тратить?» И он на нее смотрит и думает. «Ну, так же нельзя. Есть же какие-то нормы, принципы. Есть же какие-то правила. Надо же как-то по-другому. Сначала нужно долго развивать отношения, долго встречаться, познакомиться с семьями. Дорогие мои, никогда с такими долбой не связывайтесь. Влюбись в мудилу. Будешь ходить зареванная, нервная, с кругами под глазами. Зато худая и стройная». Если мужчине женщина нужна, он берет ее за руку и тащит в постель. Если не берет и не тащит, значит а. Она ему не нужна, б. У него есть кого затащить, в. Он принадлежит к породе людей, которому в принципе близкие отношения не нужны. А от таких надо бежать, как от огня. Так думают многие женщины, но не все хотят в этом признаваться. Более того, женщина может простить мужчине все: бедность, отсутствие красивой внешности, несовпадение интересов, ложь, даже измену и предательство. Но никогда не простит ему то, что он не оценил ее прежде всего как сексуальный объект. Молоденькая девочка может на это спросить: «А если все тащат в постель? Ну вот, с кем не познакомишься, все сразу смотрят голодными глазами и тащат в постель». На это и можно ответить, что если мужчина не оценивает твой внутренний мир, ищи причину в том, сколько тебе лет. Если 16, то напрягает и пугает. Если 25, удивляешься и думаешь, что все козлы. Если за 30, удивляешься и думаешь, с чего бы это, весна может началась. Если за 35, радуешься и думаешь, что не все же кругом козлы. Если за 80, думаешь, что надо завтра еще сходить. Взрослый мужчина находит женщину, с которой есть о чем поговорить, которая будет о нем заботиться и постепенно старается выстроить гармоничные отношения. И вот, пережив множество встреч, расставаний, разочаровавшись, мы опять пишем. В февральской грязи шлепают печали, в порывах ветра снова зреет страх. «Надеяться не вздумай», — прокричали 4 черные вороны на столбах. «Не смей, не думай, не надейся даже. Живи все так же, шепотом дыша. А разум чутко пусть стоит на страже, не торопись очароваться вновь, душа. А душа у нас живая. Она вновь хочет надеяться, верить и ждать. Без веры и надежды жить человеку нельзя. И любовь, она разная». Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. А вот еще одна давняя история любви. Учились мы тогда в институте и жили на квартире у бабки-еврейки. Я была старостой потока, и только на 5-м курсе меня на моем посту сменил один очень интересный и очень богатый по тем временам товарищ. Очень он за мной поначалу ухаживал, но мне совершенно не нравился. Зато нравился моей подружке. Долго она его обрабатывала, а спустя некоторое время возникла у них любовь, неземная. А сначала, когда он ко мне к Лине подбивал, она все говорила: «Посмотри, какие у него глаза, рыбьи, выпученные и водянистые». А у нее был парень, красавец, копия известный актер в молодости, от которого все таяли, дружили они со школьной скамьи. Любила она его до безумия, но замуж выйти за него он не предлагал. А она очень хотела и мечтала от него забеременеть. Так что вы думаете? На 5-м курсе и забеременела. Взяла академический отпуск, была дико счастлива. Потом, когда уже родила, мы встречаемся, она рассказывает: «Девочки, вы не представляете». Показывает мне в роддоме ребенка, а у него глаза рыбьи. Мы все в шоке. Как так могло получиться? С любимым 8 лет и ничего, а с этим от прогулок во время лекции получилось. Через пару лет она призналась, что так и не рискнула рассказать настоящему отцу, что ребенок от него. «Мало ли, — говорит, — что бывает в жизни, — она долгая. Вышла замуж за своего красавца, и начали они жить-поживать, да добра наживать». Однажды 3 мудреца собрались на вершине самого высокого холма. Один мудрец сказал: «Лучше служить мраку, это проще». Второй мудрец сказал: «Лучше служить свету, это благороднее». А третий мудрец задумчиво посмотрел на уходящее солнце и сказал: «Не мне судить, что лучше, свет или тьма, ибо одному нравится день, а другому ночь. Но самое ужасное — служить серости. Как заходящее солнце дарит нам яркий свет, но никакого тепла, так и серость освобождает от мрака, но не приводит к свету. Серые люди, одинокие люди».